Не знаю, кто был больше поражен, Фома или старый ученый. Лиза почти не удивилась. Как это ни странно, но она, как мне потом рассказала, почему-то в этот момент почти ждала услышать именно это имя. «Что-то есть такое в Павле Дмитриевиче Львове», — объяснила мне сестра, «что можно ожидать от него, будто он не только клеветником окажется, но и убийцей». «Это одно и то же», — глубокомысленно заметил я. «Умом я бы не могла вывести таких заключений, но интуицией», — горячо утверждала сестра. Интуиция у нее просто поразительная. Это очень скоро подтвердилось. Мы проводили Ивана Владимировича в Москву и жили одни. В тот вечер мы с сестрой пилили при лунном освещении дрова. Это было уже после 7-часового наблюдения. На Лизе был надет такой же байковый лыжный костюм, как и на мне, только на моих вихрах красовалась клетчатая кепка, а на Лизе была черная фетровая беретка с хвостиком на макушке. Вдруг послышался, медленно нарастая, далекий рокот воздушного мотора, а скоро показался и самолет. Бросив пилу, мы любовались, задрав головы редким гостем. Он плыл в вышине, словно большая рыба с мощными плавниками. Самолеты пролетали здесь и раньше, но никогда они не казались такими близкими. Мы думали, что самолет пролетит дальше, как это было всегда, но он сделал несколько кругов над метеостанцией и теперь парил непривычно низко и как-то вихлял. В следующую минуту самолет мелькнул перед глазами и стремительно пошел на посадку. Он сел или упал в дюнах не дальше, как в 2-3 километрах от метеостанции. Как мы бежали! В боку уже кололо, соднило в горле, а мы неслись, нагнув головы напрямки, испуганные, восхищенные. «А вдруг там Мальшит?» — выкрикнула Лиза на бегу. Последнее время она почти не упоминала этого имени. Я-то вспоминал о Филиппе часто, как только брал в руки Лоцию. Значит, и Лиза о нем думала. И вот теперь у нее прорвалось. «А вдруг там Мальшит?» Это было нелепо. Мальшит был океанолог и не имел никакого отношения к авиации. Все же после ее слов мы побежали еще быстрее. Остановились только, добежав до крылатой машины. Здесь нас охватила робость. Лиза крепко вцепилась в мою руку. Мы оба тяжело дышали, не в силах выговорить ни слова. Пилотов оказалось двое. Один, задумавшись, сидел прямо на земле. Он не обратил на нас никакого внимания. Другой возился в искалеченном самолете, выгружая оттуда какие-то свертки. Он ругался и охал, но, увидев нас, выпрямился и не без удивления приветствовал поднятием руки. «Откуда вы взялись, парнишки?» — спросил он таким знакомым голосом. Это действительно был Филипп Мальшит. Мы смотрели на него во все глаза, все еще держась за руки, словно маленький. Я просто не в силах был выдавить из себя ни звука, а онемел. То же происходило с сестрой. «Мы в районе Бурунова? Далеко отсюда до метеорологической станции?» — спрашивал нетерпеливо Мальшик. Мы упорно молчали. Он пожал плечами и, морщась, стал снимать шлем. «Немые, два немых братца, заблудились? Ой, ох!» Рыжеватые волосы его слиплись от крови, в руках очутился бинт, и он сам наскоро обвязал себе голову. Даже тогда Лиза не шевельнулась. А ведь она прошла в школе санитарную подготовку. Поняв смятение сестры, я решительно проговорил. «Филипп Михайлович, разве вы не узнали нас? Вы же на маяке жили у нас целое лето, еще мне Лоцию подарили». «Черт побери, а ведь это Янька! Ребята мои дорогие!» В восторге он сгреб нас обоих в объятия. «Конечно, помню. Я все собирался написать вам, да уж очень туговат на письма. Родному дяде по 4 года не соберусь написать». «О, черт! Ох! Видишь, какая оказия! Неудачно приземлились. Что-то с мотором произошло». Он посмотрел на Лизу. «А мне, помнится, была девчонка. Вы переночуете у нас?» Волнуясь и захлебываясь, спросил я. «На маяке? Разве мы недалеко от старого маяка? Нам нужно метеостанцию Турушева Ивана Владимировича, знаешь?» «Еще бы! Он в Москве, не сегодня-завтра вернется. Я и зову вас на метеостанцию. Мы там работаем.